Алло, Валентина Петровна. Чего забыл? Понимаете, у меня день рождения. Вы можете мне подарить свою квартиру? Пошел нахуй к ебаной матери, паскуда! Зачем? Подождите, не надо кидать трубку, сука! Валентина Петровна. Алло. Какого хуя? Никакого, просто понимаете, мне нужно поесть. Можно к вам приду сейчас? Ты что, охуел, что ли, блядь? А что у вас нету? Валентина Петровна. Алло. Давайте я вам хочу, уместить ущерб, который я вам нанес. Например, я вам не буду больше платить вашу квартиру, можно? Можно. И отремонтирую вам мой звонок, который я сломал. Ну не звонок, а это, звонок, что двери. Отстаньте от меня и замками, и всем. Не, ну, а давайте вы создаете от меня 218-ю квартиру, попьем чайка. Чего? 218-ю квартиру зайдем, попьем чайка. Кто зайдет? Я. Я из 218-й, я сын этого. И куда ты зайдешь? К вам в квартиру, попьем чайка. Да, где? В детском саду, ёб твою мать! Чтобы я с бандюгами еще чай пила, захотел! Хуй тебе, а не в квартиру, блядь, проникать! А кому мне ебать мозги в детском саду? Что? Кому мне еще ебать мозги в детском саду? Что вообще несете? Пошел нахуй, блядь, успокойся! Я, блядина, из тебя в суд подам и... Так что встань нахуй! А вы хоть знаете, кто я? Блядь.